литра. Птенцов они кормят необычно. У обоих родителей в пищеварительной системе образуется особая красная жидкость, содержащие белки, жиры, каротин и кровяные шарики. Каким образом в этой жидкости оказывается кровь, остается неясным. Кормящий фламинго наклоняется к птенцу и вливает ему жидкость в открытый клюв. У пары фламинго может быть только один птенец. Когда птенцы подрастают и уже могут выбираться из гнезда, они часто перебегают с места на место, создавая полный беспорядок. Если птиц кто-нибудь вспугнет, то нередко в одно гнездо набивается сразу несколько птенцов. Родители оставляют в гнезде только одного, остальных же выпроваживают. Птенцы бросаются к другому гнезду, и это продолжается до тех пор, пока все птенцы не разместятся в гнездах. Мне показалось, что родительские пары всегда находят свое гнездо, но принимают в него любого птенца. Вероятно, привязываться к своему птенцу при таком образе жизни бесполезно, да в этом, пожалуй, нет необходимости. Врагом фламинго иногда оказывается марабу. В районе щелочных озер, где обитает огромное количество птиц, у марабу всегда много легкой добычи. Я наблюдал, как он охотится. Для фламинго единственное спасение от него – это подняться в воздух. Когда фламинго плывет, он не может сразу взлететь. Птица рывком вытаскивает ноги из воды, разбегается и только после этого взлетает. Когда марабу охотится, он намеренно бродит по краю озера между фламинго и берегом и стремится загнать свою жертву как можно глубже в воду, откуда ей взлететь труднее. Неожиданно марабу взлетает и, взмахивая крыльями, поворачивается к фламинго, плотная стая которых пятится от него в воду. Как только они видят большую темную птицу, мчащуюся на них, возникает паника. Все пытаются взлететь, но те, которые в середине стаи, вынуждены ждать, пока пространство вокруг них освободится. Иногда случается, что подняться удается всем, тогда марабу возвращается на берег и начинает гнать новую группу. В конце концов, фламинго не удается взлететь вовремя, и марабу заставляет его погрузиться в воду. Мокрый фламинго взлетает с еще большим трудом. Теперь хищник может спокойно разделаться со своей жертвой. Брэм рассказывал об одном из способов отлова фламинго. После того, как наверняка выяснено место ночлега известной стаи, к ней подъезжают ночью на плоту из камышей как можно осторожнее и отыскивают караульного. Он стоит выпрямившись и бодрствует, между тем, как все остальные, у которых головы спрятаны под крыло, спят. Один из рыбаков пробирается то над водой, то под водой. Скрываясь за связкой осоки, он подплывает к сторожевой птице, быстро хватает ее, засовывает голову в воду и, свернув шею, убивает. Прочие рыбаки ловят руками еще нескольких птиц. Мы отлавливали фламинго на озере Барингу и других озерах на моторных лодках в полной темноте. На одной лодке мы осторожно огибали большую стаю фламинго в 20-30 метрах от берега, ставили сети, развернув их на 60-80 метров. Потом возвращались к другой нашей лодке и с потушенными огнями двигались к сетям. Примерно в 200 метрах от птиц включали прожекторы. Почти каждый раз нам удавалось поймать нескольких птиц. Ледники на экваторе. Восточноафриканские горы. С древних времен люди народа суахили, смотря на ледниковую вершину Килиманджаро, цепенели от страха перед ее чарующей красотой. В своем воображении они населяли вершину злыми духами, рассказывал путешественник Йозеф Корженский. Еще в первой половине XIX века европейцы не имели ни малейшего представления о самой высокой вершине Африки. Сообщение о ней привез миссионер Иоганн Ребман. В 1848 году он оказался у подножия Килиманджаро и увидел, что эта гора покрыта снегом. Местные жители не знали, что такое лед и снег, и думали, что ледяная макушка – это чистое серебро. Дорогим металлом желал завладеть вождь Чага. Он отправил нескольких человек на гору за серебром. Когда они достигли цели и поспешили с холодным серебром к подножию горы, сверкающий металл растаял и превратился в воду на глазах у изумленных африканцев. Они считали, что волшебное превращение совершили горные гномы. И с этого времени уходящую ввысь вершину назвали Килиманджаро, то есть гора бога холода. Горы в Восточной Африке не образуют единого горного массива, как в Эфиопии. На обширных травянистых просторах высоко поднимаются отдельные горные вершины. И среди них самая высокая – Килиманджаро, переименованная в Ухуру, на суахили «Свобода», с двумя вершинами Ухуру-Пиак, 5895 метров,